Повернувшись к Сладко, грозно жестикулировал Алан. Он уже устал доказывать другу, что на их начальника духи охотятся. А этот поволжский бурлак все в ум никак не возьмет. Как много народа это видело? Спросил Павел, как ни в чем не бывало, проглатывая таблетку титанида. Глядя на охранников, смущенно опускавших головы, он понял, что на этот раз натворил делов и поднял много шума. Всем глазастым и ушастым доходчиво объясните, что это был взрыв газовых баллонов. Как именно, меня не касается, хоть мохнатыми колоколами перед зенками машите и в гипноз вводите. Отдав распоряжение, Паша взял руку лучшего друга и отправился в лес, но перед этим принять душ и переодеться. Он не мог хоронить останки Мишини, будучи в таком отвратительном состоянии. Глава 48. Сюрпризы. Павел стоял посреди бора, занесенного снегом, с закрытыми глазами. Вековые сосны, ощетинившиеся инеем, словно старые воины, охраняли тишину леса. Их запах был настолько отчетлив, что можно было различить, где какое дерево находится. Солнце, холодное и бледное, пробивалось сквозь густые кроны, окрашивая снег в сверкающие тона. Зрачки, расширившиеся под веками, казалось, находились под светом ярких ламп. Тишина, нарушаемая лишь скрипом веток под тяжестью снега и свистом ветра, царила вокруг. Но слух улавливал копошение белок в сотнях метров, полет редких зимних птиц, даже разговоры многочисленных рабочих, готовящихся к очередному трудовому дню в поместье. Чувства обострились настолько, что в это трудно поверить, подумал он, резко распахнув глаза. Павел отчетливо видел, как хлопья снега медленно кружатся в воздухе. На расстоянии дюжины метров он разглядывал структуру и кристаллические пластины каждой снежинки. Они сверкали и переливались, как миллионы маленьких алмазов. Не только органы чувств, все тело ощущается иначе. Будто с велосипеда на Бугатти пересел. В мгновение ока он сорвался в сторону дерева, словно пуля, выпущенная из ружья. В восприятии Павла собственные движения были плавными, но со стороны любой человек увидел бы лишь рваную размытую тень. Массивным кулаком он пробил ствол насквозь. Дерево, толщиной с человека, треснуло в центре и, грохоча, рухнуло. Во все стороны взметнулся снег, а зверьки и птицы, занимавшиеся поиском еды в зимнем лесу, в ужасе бросились бежать. Экстракт инициации зверя невероятен. Базовые характеристики возросли более чем вдвое. Кости окрепли так, что можно колотить стальные груши сутки напролет без последствий. Да хоть из пушки в живот стреляй, вряд ли такой каркас можно сломать без точечного приложения сил. И это лишь физические изменения. После похорон останков Мишини почти всю ночь он посвятил исследованию потусторонней энергии. Последнее оказалось полной противоположностью того, в чем Павел варился с рождения и даже после принятия титанида. Это не было похоже ни на силу, ни на выносливость, ни на реакцию. Нечто, являющееся продолжением мысли, воли, но материальное, будто дополнительные руки и ноги, в которых убрали посредников в виде нервных импульсов и плоти. Ее использование было в равной степени простым и сложным, как попытки не думать о белой танцующей обезьяне, как обязательство перед собой встать с утра пораньше и посвятить весь день важным делам, столкнувшиеся с всеожирающей ленью. Это был не инстинктивный отклик, а процесс с борьбой и подчинения для получения результата. На уровне физических чувств энергия была чем-то вроде хладогена, пронизывающего кости и плоть. Вокруг сосудов, по которым она текла, а это были ли именно сосуды, Паша проверил, сделав глубокий надрез в области предплечья, распространялась приятная прохлада. И действительно, когда энергия выходила из тела, она была температурой примерно минус 15 градусов Цельсия. Так что при извлечении пурпурных всполохов, удавалось легко определить расход, основываясь на том, насколько теплее становится. Наверняка были иные способы, но он больше был занят практическим применением данной силы. Потусторонняя энергия оказалась податлива на простые манипуляции. В определенном диапазоне легко растягивалась, сжималась, уплотнялась и рассеивалась дымом. Но попытки расширить диапазон, сжав энергию в несколько раз, приводили к отказу и выходу энергии из строя. Она резко расширялась, возвращаясь к первоначальному объему и образуя ударную волну. То же самое и с растяжением. Пока энергия не доходила до толщины двух пальцев, все в порядке, но на попытке утончить, она просто разрывалась. Паша чувствовал, что это можно сделать, но словно у отсидевшего ноги человека, резко вставшего и попытавшегося побежать, конечности попросту отказывали. Энергия срывалась из-под контроля, как выскальзывало мыло из мокрых рук. Он промучился так всю ночь, пока не почувствовал, что не истощил весь запас пурпурного хладогена. Приятным моментом было то, что энергия необъяснимым образом пополнялась. Откуда, неизвестно, но по мере пополнения чувства голода, мучившее переросшее тело 80% времени, также уменьшалось. Словно клетки получали энергию без необходимости расщеплять пищу. Правда, появилась другая проблема. Даже с изменившимся гомеостазом, если не заниматься физической активностью и не подкрепляться титанидом, он очень быстро замерзал. Впрочем, это незначительная плата за силу. Экстракт инициации зверя преподнес огромное количество сюрпризов. Костяная броня под кожей, потусторонняя энергия, обострившиеся чувства, возросшие физические характеристики. Паша не был уверен, но ощущал что-то еще, что-то глубокое, непонятное, смутное, неопределенное. Если бы обычный человек вдруг почувствовал это, ни за что сам бы не разобрался. Но он был другим, знакомый с необъяснимым чувством, притяжением чего-то родного, скрытого в недрах земли. Павел Фуф, Сергеевич, там женщина приехала, говорит, мать Миши Шустрина, вас ищет. Запыхавшийся солдат, после бега по пересеченной местности, принес дурные вести. Мысли оборвались, Паша почувствовал, как сердце медленно опускается вниз. Осознание того, что Мишеня погиб не только для него, но и для всего остального мира, для матери, для родственников, для друзей. Все это вновь погрузило в пустоту едва пришедший к стабильности разум. Чувство притяжения, смутной полярностью запечатленное в недрах земли, усилилось. Но в этот раз оно исходило от бойца. «Павел Сергеевич, нам ее выпроводить?» Солдат недоуменно уставился на начальника, безучастно смотрящего перед собой. «Павел Сергеевич, вы меня слышите?» «Слышу», — хрипло прошептал он. Паше захотелось, чтобы чертов солдат исчез с глаз долой, просто испарился. Но когда он повернул голову к раздражающему бойцу, то увидел, что бедолага болтается в воздухе на высоте 3 метра, словно поднятый невидимой рукой. «Это я?» Паша недоверчиво уставился на раскрытые ладони, сжимая и разжимая пальцы. Он чувствовал, будто держит парня собственными руками, но инородная тактильность выдавала вовсе не очертания нормальных частей тела. Нет, вместо этого Паша нащупывал скелет, каждую отдельно взятую косточку. Плавно опустив на землю запаниковавшего бойца, уже собиравшегося кричать, Паша, наконец, осознал. Контролировать солдата было так же просто и так же привычно, как контролировать кремний. Нужно удостовериться наверняка, но сначала. Сначала встретиться с Людмилой Алексеевной. Глава 49. Людмила Александровна. Паша, мишеньки точно здесь нет, может, он обиделся на меня и прячется? Дрожащим голосом переспросила Людмила Александровна. Но в ответ лишь отрицательное покачивание головой. Бледный подросток, рост которого увеличился еще на 20 сантиметров, был немногословен. Любой, кто его знал, мог бы заметить, что Павел ведет себя странно, но состояние Людмилы не позволяло увидеть очевидное. Уже 2 дня любимого сыночка нет дома. Вчера днем в квартиру и вовсе ломились охранники черной карты под предводительством Расула. Они принесли тревожную весть, что Павел пытается найти своего друга. Сердце Людмилы стало совсем неспокойным. Она места себе не находила, не спала, обзванивала школу, больницы, ходила к Карине, обращалась в милицию. Везде глухо. И вот, наконец, выяснив у одноклассника Миши, Виктора Фомина, где они обычно проводят время, безутешная женщина поймала такси и бросилась сюда. Но чуда не случилось. Перед двухэтажным поместьем, потрепанным в результате вторжения песчаных волн, Мария стояла вся в слезах, не представляя, куда еще податься. Старинное здание с высокими колоннами, как и все здесь, казалось безразличным к гореваниям матери. Тучное и крепкое тело выглядело необъяснимо хрупким в этот момент. «Если мишеньку увидишь, скажи, что с этих пор может есть все, что захочет. И каши не на масле, и зелень эту дурацкую, и сало может не трогать. У-у-у». Людмила разрыдалась, не в силах сдерживать эмоции. От услышанных слов у Павла все внутри сжалось. «Мишеня доверился мне, даже диету соблюдал, а я подвел. Он спасал меня 2 раза, а я не спас. Хотел, чтобы в 27 от инфаркта не умер, а в итоге школу-то не окончил, жизни не видел». С каждой новой мыслью его сердце становилось все холоднее и холоднее. Даже горечь и боль утраты ничего больше не значили, словно снег, падающий остывшего мертвеца. «Людмила Александровна, не убирайтесь так, Мишеня. Может, ему захотелось деньги свои потратить. Недавно мы нормально так подняли. Может, девушку себе нашел и в Москву лыжи намылил. Бездумные слова срывались с уст, больше напоминая оправдание, нежели предположение. Как Павел мог рассказать безутешной матери, что ее единственный сын не прятался ни в чьем доме, не нашел девушку и не транжирит деньги в столице, что он на самом деле стал жертвой потустороннего монстра, а лучший друг, который должен был оберегать, стал причиной смерти. «Езжайте домой, отдохните, я вам пока его долю за последние дни отдам». Стоявшие неподалеку бойцы, тренировку которых прервал визит посторонний, отвели глаза. Они не могли смотреть на мать Шустрина, которую обманывал начальник. После построения вчера днем, выяснения обстоятельств проникновения в кабинет Павла и исчезновения автомобиля, большая часть бойцов догадалась о произошедшей трагедии. Да и оторванная рука, с которой нашли полумертвого Коновалова, была многим знакома. «Деньги, деньги, да пусть будут прокляты твои деньги, это из-за них Мишенька в беду попал, а если он, Людмила разрыдалась пуще прежнего, шмыгая носом и прикрывая ладонями лицо. Расул свирепо посмотрел на подчиненных, кивком головы приказав им убираться отсюда, и сам повел их прочь. Паша осторожно обнял Людмилу, поглаживая по спине и говоря успокаивающие слова, но мысли его были совсем неспокойны. Опустошающая жажда убийства разгоралась в ледяной пустоши, оставшейся после смерти лучшего друга. Перед налившимися кровью глазами он видел лишь потустороннюю тварь. Когда Людмила немного успокоилась, Паша велел Вениамину отвезти женщину домой, а сам направился в поместье. Ему не терпелось отправиться в другой мир, чтобы найти мразь. Однако прежде необходимо выяснить, правдивы ли его догадки относительно новообретенной силы. Глава 50. Щенок. Стоя посреди осколков дубовой мебели, припорошенных снегом из разбитых окон, Павел не мог отделаться от чувства полного недоумения, но вовсе не из-за состояния некогда уютного личного кабинета. «Я вроде в одну утку стрелял, как так получилось, что сбил полклина?» Не мигающе глядя на жетон нового элементального абсорбатора, заказанного из магазина черной карты, он смущенно почесал щеку. Привычная надпись, форма, двусторонняя глефа, элемент, земля, кремний, кальций, при ближайшем рассмотрении уже не казалось такой знакомой. Все из-за последнего слова, кальций. На ум сразу же пришли слова, гипс, мел, известь, кости. Гадать, что это за чудный элемент, не приходилось, даже не будучи сколь-либо компетентным химиком, и уж тем более на фоне интенсивной подготовки к выпускным экзаменам. 20-й по счету в периодической таблице, данный щелочноземельный металл был одним из самых важных химических элементов для функционирования человеческого тела. Ионы кальция необходимы для передачи нервного импульса. Соответственно, без них невозможно функционирование мозга, центральной нервной системы, сокращение мышц, освобождение гормонов и ферментов, регулирование артериального давления. Кальций участвует даже в сворачивании крови. И все это, 1% от общего количества элемента в организме, в то время как остальные 99% находятся в костях. Трудно представить, насколько он важен для построения скелета, зубов, да и целого ряда соединительных тканей. Насколько Павел помнил из курса школьной биологии, кальция в человеческом организме около 1 килограмма, плюс-минус, зависит от возраста, пола, состояния здоровья и других параметров. Но учитывая, что в основном человек состоит из воды, то 1 килограмм, приличный вес, и судя по тому, с какой легкостью удалось поднять в воздух солдата, контроль над кальцием, с точки зрения приложения силы, мало чем уступал контролю над кремнием, большего для мгновенного убийства и не требуется, с тонкими манипуляциями могут помочь тренировки, да и опыт обращения с кремнием являлся большим подспорьем, мурашки по коже от возможностей, открывающихся при полном контроле кальция, это, конечно, не углерод, но... Как говорится, лучше дробовик в руках, чем БФГ-9000 в небе. Оставалось понять, с какого это ляда вдруг новая грань в элементальной близости. Кровь инициации зверя должна была передать мне экстраординарные силы донора. Донор – полуэнергетическая, на 100% мистическая, призрачная тварь с шестью руками. Технически это скелет, но не менее технически это также привидение, и кости его сделаны из энергии. К тому же потусторонний, вряд ли в них содержатся химические элементы Земли. Паша пребывал в легком недоумении. Новость-то сама по себе отличная. Власть над Кремнием уже переводила его из разряда микроволновок в категорию терминаторов. Особенно против обычных людей. Дополнительный элемент, позволяющий стать немезидой всех существ со скелетом, открывал безграничные возможности для причинения насилия. Но все же, как, может, дело не в том, из чего состоит донор, а в конкретной способности. Помнится, тварь могла останавливать мои движения, превращая в неподвижную фигуру лишь взглядом третьего глаза. Чувство, будто суставы застыли, а кости стали абсолютно статичными. Если это контроль кальция, тогда все становится более-менее понятным. К счастью, пронесло. Павел присел прямо на огрызок рабочего стола, играя с темно-серым песком, словно с клубами плотного дыма. Сам по себе кальций, серебристо-белый металл с характерным блеском, однако на воздухе, из-за активности элемента, он быстро темнеет. Он неоднократно прокручивал про себя мысли о результатах применения сыворотки, но каждый раз приходил к одному и тому же результату. Повезло, невероятно повезло. Кровь инициации зверя, сыворотка, позволяющая получить экстраординарные способности донора генетического материала, передала ему только лучшие, без каких-либо побочных эффектов. Ну, холодно немного, да и фиг с ним. Сила, скорость, острота чувств, выносливость, все получила кратную надбавку, да еще и контроль кальция сверху, а взамен даже дополнительные конечности не выросли, и плоть не слезла. Кто сказал, что за великую силу нужно платить великую цену? Всего лишь 10 миллионов в магазине черной карты. Вмиг восторженные мысли угасли. Воспоминания вернулись к моменту, когда он получил источник этой силы. Руку лучшего друга, в которого вселилась потусторонняя тварь. Этой силы все еще недостаточно. Паша нахмурился. Во время битвы ему было плевать на то, что происходило по ту сторону портала. Однако сейчас разум трезв и ясен. Затянутые серой мглой небеса, какая мелочь, безжизненная мрачная земля, такое и в Челябинске можно увидеть, огромные левитирующие черные гробы на цепях. Криповато, но не критично, что действительно пугало, так это сотни и тысячи имантир. К моменту открытия портала зрение уже начало подводить, однако Павел был уверен, что увидел не менее дюжины шестируких и, кажется, даже парочку восьмируких чудовищ. Если их сила соотносится с количеством конечностей и похожа на силу шляпника, вселившегося в мишеню, дело дрянь. Убийца лучшего друга спрятался среди своих, и достать его без боя, возможно, переговорами, сомнительно. В одиночку с потусторонними точно не совладать, но кто поможет? Обратиться к Юлиану, альбинос не станет рисковать жизнями краснокнижных эволюционистов ни за какие деньги. А если существует такая сумма, то у Павла ее попросту нет. Обратиться к правительству, красный серп, красный молот или даже армия, ресурсы целого мира в обмен на уничтожение одной ненавистной твари. Сделка отличная на первый взгляд, но, кто знает, какие отношения у властей имущих с потусторонним. Он обнаружил параллельный мир и сверхъестественных гостей за пару месяцев перерождения. Невозможно, чтобы целые государства оставались в неведении. Идти сдаваться к ним все равно, что приставлять рот к отверстию в кабинке уборной и надеяться на лучшие. Вдруг тихий скулеж за перекошенной дверью привлек внимание Павла, погруженного в свои мысли. Он подошел ко входу в кабинет и, не прилагая усилий, вырвал дубовую дверь, отодрав петли вместе с куском стены. Незваным гостем оказался Актуш, черный алабай с белым крестообразным пятном на груди. Паша отставил дверь в сторону и поднял скулящего щенка, активно топавшего по земле, чтобы согреться. Что такое, собакиндер? Замерз? Поди, еще не кормленный. Он пошарил по карманам, но ничего не нашел. Вся еда, которую брал с собой в лес, была съедена или оставлена на могилке друга. Но это не было большой проблемой с наличием смартфона. Новый телефон от небезызвестной корейской фирмы позволил быстро заказать упаковку вяленой свинины из онлайн-магазина. «Надеюсь, ты не мусульманин?» Паша улыбнулся, трепля за загривок. Актуш быстро рос и набирал вес, что неудивительно для его породы, в совокупности с обильным питанием, да и привередливым в еде по причине религиозных убеждений его не назовешь, судя по тому, с каким аппетитом уплетаются полоски вяленой свинины со специями. Паша внимательно следил за тем, как довольно чавкает собакиндер, а сам в это время был в другом месте. В день своего рождения, когда толстяк, соревнуясь за крутость подарка с Фоминым, подарил Актуша. «Если бы ты только рос быстрее, мы могли бы вместе разорвать тварь», что убило Мишеню. Почесывая за черным ушком, Паша вдруг замер. Натянутая улыбка сползла с грубого лица, сменившись задумчивостью. Он полез рыться во внутреннем кармане, после чего выудил оттуда металлическую коробочку с капсулами титанида. Глава 51. Иной мир. Надеюсь, ты выживешь. Открыв капсулу с титанидом и высыпав немного алого порошка на пластинку вяленой свинины, Паша сложил мясо пополам, чтобы особая приправа не высыпалась. Актуш не отказался от добавки и с радостью счамкал вкуснятину, довольно щурясь и виляя хвостиком, совершенно не подозревая об опасности. Начинается. Титанид подействовал на щенка практически мгновенно. Алабай жалобно заскулил, залаял и сотрясался всем своим тщедушным тельцем. Температура быстро росла, а по белкам глаз расползались алые дорожки. Он слетел с массивных рук и начал носиться по переживающему не лучшие времена кабинету. Черная головка не замечала препятствий, сшибая стулья, останки оконной рамы и кучки наваленных книг. Пес едва ли не на стены забегал в порыве адреналинового безумия. Паша знал по себе, что это эффект от переизбытка энергии, содержащейся в капсуле. Ощущение незабываемое, будто тебя разделили на тысячу маленьких человечков, каждому подцепили провода на 220, а затем собрали воедино. И пусть Актуш съел менее десятой части содержимого таблетки, это все же собака, к тому же месячный щенок. Испытания титанида даже на других людях не проводились, не говоря уже о представителях другого вида. Так вот как рождаются смеющиеся в мизинец идиоты. Забавно. При всей своей тяге к насилию, подпитываемой титанидом, с учетом всех уроков безжалостности, преподанных прошлой жизнью, Павел ни за что бы не стал бездумно рисковать жизнью щенка, подаренного Мишеней. Однако после его смерти что-то внутри изменилось. Отношение к миру, к жизни. Пропало последнее желание цепляться за иллюзорные образы плохого и хорошего, правильного и неправильного. Отныне существовала лишь цель, что до скорбящих, плачущих и умоляющих препятствий. Все это стало тусклым, словно интерес к женщинам после трех раундов ручной передачи. Пока Актуш отчаянно пытался не умереть, разряжая сверхъестественную биологическую добавку, Павел не валял дурака. Он контролировал темно-серые частицы кальция, заставляя металлический песок кружиться над грязным полом. Вверх-вниз, вправо-влево, собраться воедино и рассыпаться по углам. Кальций следовал приказам разума, как и должно. С каждой новой попыткой задержка между желанием и исполнением становилась все меньше. Но с усложнением тренировки первоначальная радость ушла. Пирамидки, кубы, вихрь, поднимающиеся по архимедовой спирали, формировались с неохотой. То и дело распадались, стараясь принять более естественное неподвижное состояние. Попытка образовать из темно-серого песка анимированные фигурки животных, как это проделывалось кремнием, обернулась не то чтобы полным провалом, но уродливые аморфные твари, рваные движения которых приводили к разрыву фигур, оказались совсем уж далеки от природных прототипов. Но стоило призвать новую глефу, процесс фигурообразования пошел в разы успешнее. У темно-серых лошадей, скачущих по воздуху, ноги разного размера и головы, похожие на искривленные дыни. Тем не менее, по очертаниям уже можно узнать коняшек. «Что бы я без тебя делал?» Паша любовно погладил холодное металлическое древко глефы, которое ластилось к ладоням за счет взаимопроникновения энергетических уровней электронов. Элементальный абсорбатор обладал рядом чрезвычайно полезных свойств. Определение физиологии элементальной близости, изменение и запоминание формы на основе физиологии, фокусировка элементальной близости, поглощение, хранение и высвобождение элемента из внешней среды за счет силы хозяина. Здесь сработала как раз таки фокусировка. Если бы не она, Паша не то что к тренировкам с кальцием, даже с кремнием бы не управился. Фокусировка была чем-то вроде дополнительных колес у велика на начальном уровне и электродвигателем на продвинутом. Оставалось только восхищаться демоническими евреями, что смастерили эту штуку. Хотя, может, торгаши черной карты сами ничего и не производят, просто выступают в роли межпространственного маркетплейса. Уже все, через полтора часа щенок оставил попытки самоубиться об осколке мебели. Скорбно скуля, он свалился на бок с вывалившимся языком. Дыхание было затруднено, Актуш едва мог моргать. К счастью, мышцы в тщедушном тельце за месяц жизни не успели окрепнуть, иначе от силы собственного сокращения они бы разорвались сами и разорвали связки. Паша заказал большое количество еды для Актуша. Конечно, можно опустошить холодильник на кухне, Однако он в последнее время служил источником пропитания для большей части бойцов. С тех самых пор, как кухарки проводили большую часть времени на рынке. «Ешь, малыш, еда – залог оттянутой смерти». Паше пришлось кормить обессилевшего щенка у себя на коленях, придерживая черную головку. Принятие титанида должно сопровождаться обильным питанием, иначе телу неоткуда будет брать ресурсы для собственного восстановления и последующего развития. Отнеся Актуша в гостевую комнату, единственное помещение в поместье, которое не пострадало от песчаной бури, Павел вернулся в сосновый бор. Посещение школы – последнее, чего ему хотелось в этот момент. Увеличение собственной силы – вот что важно. В долине, окутанной мраком, холодом и затхлостью самой смерти, тысячи полупрозрачных фигур собрались вокруг одного призрака. Воздух вибрировал от их шепота, напоминающего потрескивание льда. Это было место, где смерть безраздельно царствовала, где жизнь – лишь бледный призрак в памяти о том, чего, казалось, никогда и не существовало. Эмантир, кто с обнаженными костлявыми телами, кто в изодранных лохмотьях, недвижимо парили меж гигантских черных гробов, словно высеченные из мрамора изваяния ужаса. У многих потусторонних по 6-8 рук, но ни у кого не оказалось ног и даже таза, только верхние половины костлявых полупрозрачных тел. Энергетические кости в этом покинутом богом месте были единственными источником света, зловещего, в спектрах от бледно-розового до темно-фиолетового, практически черного. В центре загробного собрания на десятки метров высился один призрак, значительно крупнее прочих, с 12 костлявыми конечностями, которые, как крылья смерти, растянулись за широкой спиной. Лицо его скрыто под дырявым капюшоном, но тусклый свет не мог пробиться сквозь щели и развеять мрак, подобно туману, стелящийся вниз по ребрам. Одна из 12 рук вытянулась из-за спины гиганта и схватила полумертвого эмантир большим и указательным пальцами. В мгновение ока бедолага оказался возле скрытого во мраке лица. Незначительная часть темного тумана коснулась энергетических костей, разъев их, словно концентрированная кислота. «И ты посмел предстать передо мной без ключа, без душ. Если бы физиология позволяла, Орлан уже весь покрылся бы холодной испариной, дрожа от первобытного ужаса. То, что знали в мире смертных под пытками, было ничем в Зуэр. Здесь, если тебя наказывали, то в миллион раз лучше использовать все возможности, чтобы разорвать свою душу и не испытывать того, что уготовил разгневанный пленитель. А восставший, клянусь сиянием своей души, убийца Артилла скоро будет здесь, явится мстить за друга, которого я пожрал, и тогда проход в Эрзуу откроется для вас, смертный мир с миллиардами душ. Вы пройдете не через врата, но через границу сопряжения. Эллины не узнают, Эллины не остановят. Орлан обещал, клялся, он не надеялся сохранить свою душу, но жаждал дождаться убийцы Артилла, чтобы лично свершить возмездие. А в том, что смертный явится, Орлан не сомневался. Перед побегом он слышал вой человека. Это был вой ненависти, ярости, безумия, вой не мешка плоти, что именуют телом, а самой души. Его нельзя подделать. После тренировки, когда солнце уже скрылось за горизонтом, Павел побрел домой, пешком, но не потому, что Вениамин не вернулся, или других машин нет. Просто хотелось подышать свежим воздухом, прочистить голову от звенящей пустоты. Невероятный скачок в силе мог бы сделать счастливым любого, особенно того, кто в этой самой силе души не чаял. Но, не в этот раз, Паша обрел могущество, но потерял лучшего друга, того, с кем рос вместе, кому доверял, кого ценил по-настоящему, не за выгодой и веселье, с кем хотел увидеть рассвет новой жизни, построенной собственными руками. Снег кружился и падал, налипая на грубую кожу ладоней. Он больше не казался холодным, просто снег. Некогда яркая зеленая хвоя высоких деревьев сливалась с сумерками. Даже свет в многоэтажках, виднеющихся вдали, стал куда менее заметнее бетонных серых стен. Добравшись до квартиры уже ночью, Паша тихо открыл дверь, разулся, разделся и постарался незаметно проскочить в свою комнату, что совсем непросто, учитывая габариты и вес. Мама, хозяйничавшая на кухне, отложила поварежку, которой снимала пенку. Сынок, выбежав в прихожую и увидев целого, невредимого Павла, который не вернулся вчера ночевать домой, Карина облегченно вздохнула. «Слава тебе, Господи!» К нам заходила тетя Люба. Мишку спрашивала. На ней лица не было. Сказала, что к ней твои охранники заезжали, тоже Мишу искали. Ты нашел его? Все, на что хватило Павла, отрицательно покачать головой. Пашенька, что случилось? Увидев обезличенное выражение сына, который обычно был словно заведенная обезьянка, Карина разволновалась. Трагедия и потрясение, обрушившиеся на Горький, заставляли сердца людей сжиматься в страхе. И чуть что, они думали о самом худшем. Ничего, все нормально, я спать пойду, устал немного. Не встречаясь взглядом с матерью, Паша прошел мимо. Он даже не стал есть, заперся в своей комнате и сел за учебники, чтобы хоть как-то отвлечься. Завтра все будет по-прежнему. Завтра я буду как новенький, мне не привыкать терять близких. Глава 52. Приют. Ты чего с ним сделал? Фуницин во все глаза таращился на здоровенную черную псину, из-под шерсти которой выглядывали бугорки мышц. Если бы не уверение Павла, что это Актуш, Евгений ни за что бы не поверил. Еще бы, вчерашний миленький щеночек, который бегал в развалочку и тявканьем выпрашивал у бойцов колбасу, вдруг вырос до полуметра в холке, да и выглядел так, будто лет 10 железо тягал. Вознес молитву Богу качалки. Паша ответил полусерьезно, полушутливо. Как видишь, сработало. Он не собирался раскрывать информацию о титаниде, как не собирался его использовать на других людях. Несмотря на то, что жажда мести подталкивала как можно скорее увеличить силы и разнести потустороннюю тварь в клочья, отправившись в другой мир, риски не оправданы. У людей есть мысли, желания, страхи. Паша не настолько уверен в своих лидерских качествах, чтобы грезить о завоевании чьей-либо полной лояльности. Бойцы, что охраняют его, согласились на это не от лучшей жизни. Они работают за деньги, но бумажки с номинальной ценностью обмена – не панацея. Обрети эти люди достаточно силы, соответственно, уверенности, чтобы самостоятельно строить будущее. Пиши пропало. Не зря все государства до единого сохраняют за собой монополию на насилие, не позволяя рабам поднять голову выше определенного уровня. Ведь где возникает возможность, всегда будут последствия. Иди, найди Расула, для вас работенка есть. Проигнорировав пристальный взгляд Евгения, Паша присел и потрепал Алабая за мясистые щеки. Тот был не в обиде за вчерашнее, яростно виляя хвостом и ластись. Наймите как можно больше людей, афганцев, спортиков, тех, кто мог бы остаться охранять палатки на рынке, и бандосов прищучить в случае чего. А мы с основным отрядом бойцов скоро отправимся в другой мир. Евгений нахмурился, пытаясь понять, насколько опасной выльется авантюра. Однако с катастрофическим недостатком информации о потустороннем мире, а также с неизвестной целью, которую преследует начальник, он не мог даже приблизительно оценить ситуацию. «Это из-за Шустрина?» – вдруг спросил Фуницин. Несмотря на догадки бойцов, утвердительного ответа от начальника так никто и не получил. «Из-за него. Здесь Павлу нечего было скрывать». Он ответил с непроницаемым лицом. Казалось, вчерашняя установка сработала. Он стал прежним, но лишь внешне. «После того, как закончишь с наймом, хорошенько подготовь парней. Закупи у нашего дорогого зампотеха из ВЧ побольше гранат, зажигательных патронов на пулеметы, сами пулеметы тоже не помешают. Бери все, что только можешь взять, чем серьезнее, тем лучше. БТР, БМП, танки, да хоть вертолет, если у нас пилот найдется. И постарайся выбить град. Снаряды есть, а установки нет. Непорядок. Начнет юлить и мазаться, скажи, что сдашь к кшникам. У нас вон целый подвал, набитый оружием из его части. Не согласиться и с такими условиями, приставь пистолет к башке и скажи, что завтра его будут вылавливать из Волги. Все, давай в дорогу, у тебя много работы, как и у меня. Паша встал и, развернувшись на носочках, пошел прочь. В то же время Евгений остался на месте с чувством, будто душу вынули из тела. То, что собирался провернуть Павел, никакая не торговля, а отсроченное самоубийство. Стоит кому-то узнать об этом, и на следующий же день к крыльцу поместья Егорова прибудут подразделения со всех частей, расквартированных в Горьковской области. И тогда никакие сверхспособности Павлу не помогут, что уж говорить о них. Что ж ты творишь, Паша? Сжав ладонь в кулак, Евгений все же отправился выполнять приказ. Несмотря на то, что Павел по сравнению со вчерашним днем выглядел бодрым и полным сил, даже немного жизнерадостным, от него несло чем-то жутким. Рисковать, проверять на себе, правдиво ли предчувствие, Фуницин не собирался. Уж лучше в тюрьму, чем повторить судьбу дзержинских бандитов. Павел не солгал, когда заявил, что у него много работы. Вениамин, оставив при себе любопытство, привез работодателя в приют для собак, убежище для брошенных и забытых, а если быть менее красноречивым, то попросту отловленных. Советская власть боролась с бродячей бедой гораздо менее гуманно, чем ее демократические преемники. В основном собак отстреливали, однако иногда отлавливали, и даже строили такие вот приюты, где давали еду, воду, оказывали ветеринарную помощь и старались пристроить к новым владельцам. По какому принципу решалось застрелить блохастую или дать новый дом, Паша не знал, да и все равно было. Он здесь за бойцами, которые смогут принять титанит и схватиться с потусторонними тварями, выиграв время для убийства ненавистного шляпника. Среди лая и не самого приятного запаха Павел вел оживленную беседу с заведующей приютом Прокофьей Дмитриевной, 50-летней женщиной с добрым сердцем и усталой наружностью. Выражая желание приобрести всех собак в приюте, Павел объяснился тем, что арендовал большой участок земли, которому требовалась соответствующая охрана. Тут не подкопаешься, у него и правда огромная территория вокруг поместья. Если захотят проверить, вопросов не возникнет. Но все же, когда в приют приезжает человек, который вдруг заявляет, что ему нужны все собаки до единой, это не может не вызвать сомнения. Решение оставалось за Прокофьей. К счастью, она узнала Павла и даже сказала, что была одной из первых его покупательниц. Женщина сбегала в небольшую будку, где несла свой дозор, и вынесла ярко-красный клатч, с гордостью демонстрируя его. Немного пообщавшись, Паша сумел убедить пожилую женщину в своей состоятельности как нового хозяина для бедных собак. Он также пообещал работникам приюта новую спецодежду, которой в онлайн-магазине превеликое множество. На самом деле Павлу не требовались все собаки, нужны только агрессивные бойцы, которые, завидев потусторонних призраков, не подожмут хвосты и не побегут прочь. Ведь какой бы потрясающий эффект ни производил титанит, из пластилина настоящий гаечный ключ не вылепишь. Однако сообщать Прокофье Дмитриевне о том, что нужны только самые бойцовские собаки, такая себе идея. После озвучивания таких требований он бы не то что не получил ни одну блохастую, вероятно, уже пришлось бы разговаривать с милицией. Через час к приюту подъехали два газика с обещанной униформой. Плотная синяя роба электриков с прорезиненными сапогами и плотными перчатками порадовала сотрудников приюта. Особенно после упоминания того, что униформа подарена каждому из них, а не самому приюту. Прокофья получила в подарок несколько сумочек, парфюм и набор украшений. В каком бы возрасте ни была женщина, какой бы профессии ни принадлежала, красота всегда будет ее радовать. Довольные ребята помогли загрузить собак в кузова, над которыми пришлось натянуть сетку-рабицу во избежание побега. Но на предложение сопроводить их до места назначения Павел вежливо отказался. Ему не терпелось загнать блохастых в еще не построенный вольер и накормить их мясом, напичканным титанидом. Глава 53. Халявные кадры. Так, нужно помнить, что собака не человек, поэтому не сможет сразу понять, что от нее хотят. Не нужно злиться и раздражаться на питомца, это понятно. Паша перелистнул страницу книги по дрессировке собак, внимательно вчитываясь в содержимое. Было бы прекрасно, если бы после принятия титанида блохастые обретали подобие самосознания и послушания приказам хозяина. Вот только, как говорила одна фиолетовая картофелина, реальность полна разочарований. По крайней мере, собак нужно обучить элементарным приказам вроде «стоять на месте», не разбегаться, следовать за мной, или хотя бы сделать так, чтобы на его крик фас не бежали метить территорию, и не облизывали кончик своего пипеструна, а исправно атаковали. Без этого Павел слабо представлял, как он поведет толпу собак в бой против призраков. Разрабатывая программу тренировок, учитывать индивидуальные особенности своего любимца, темперамент, возраст, размер, породу. Откуда у меня на эту фигню время? Тут есть какой-нибудь ускоренный курс по подготовке пушечного шерстяного мяса? Ладно, что там следующее? Не пытайтесь научить питомца всем командам сразу. Действуйте постепенно, переходя от простых команд к сложным. Как только один навык будет отточен до автоматизма, Павел отвлекся от чтения, когда грузовики заехали на территорию поместья. Прежде чем дать указание водителю, куда именно выгружать собак, Павел увидел странное сборище перед дверями. Пузатый мужчина с роскошными усами активно жестикулировал, всплескивал руками, время от времени указывая на разбитые окна, потрепанный фасад и многие другие повреждения, принесенные песчаной бурей. Рядом стояли две дамы, одна среднего возраста, в норковой шубе и с сумочкой под локтем, другая, высокая, выше 1,90 м, молодая девушка, в сиреневом пальто и в вязаной шапке того же цвета. Ее длинные волосы опускались до самой филейной части, служа прекрасным уловителем для редких снежинок. Хоть Гулливерша и не уподоблялась мужчине в выражении эмоций, на утонченном лице с идеально правильными чертами проглядывалось явное недовольство. Паша пригляделся внимательнее, быстро узнав чету Сергеевых. Становилось понятно, почему у них физиономии, будто под нос слоны насрали. Дворянское семейство, которому раньше принадлежало поместье Егорова, ценило этот старый ветхий дом как семейную реликвию, как память. А тут такое. Что касается группы, которой предъявлял Демьян Александрович, то она состояла даже не из охранников. Какие-то незнакомые подростки во главе с Витей. Куда подевались бойцы, Павел понятия не имел. Может, снова с Расулом тренировались в лесу, а может, опять зависали где-нибудь с алкашкой. Всех их привлекло появление грузовиков, а точнее, громкий лай из кузовов. «Тормозните пока за поместьем, скоро подойду». Сказав это водителю, Павел выскочил из движущейся машины и с легкой пробежки перешел на спокойный шаг. Направляясь к разгоряченному Демьяну, он напустил на физиономию каменное выражение, расправил плечи и всем своим видом демонстрировал уверенность. «День, как подозреваю, недобрый, товарищи дворяне». Переведя взгляд на радостного Витю, выглядевшего как околомифическая верная девушка, дождавшаяся парня из армии, Паша прищурился. Позади него стояло много незнакомых лиц из тех, кого он знал. Олеся Плавикова, Вика Буйнова и Василий Прокопенко. Все они, первая партия молодых продавцов-консультантов, завербованных Витей. Так что остальные 7 подростков должны быть пополнением. Вы обещались, Павел Сергеевич, обещались. Слово давали, что восстановите поместье, что реставрируете фонтан. Так как, скажите мне, бог ты мой, я не понимаю. Демьян был так эмоционален, что большая часть слюны, попавшей на усы, не успела застыть, а новая порция уже разбрызгивалась сверху. Хватаясь за сердце, мужчина тяжело дышал. Он явно сильно переживал за состояние старого дома. Так я тоже не понимаю. Вы к Богу ближе, вот и спросите, че почем. Паша протянул руку разгневанному дворянину. Тот негодовал, сопел, но вежливость ответную все же проявил. Как ваши предки не сподобились предсказать появление большевиков, так и мне откуда знать, что газовые баллоны решат вдруг по-голливудски самовыпилиться. Обвинительная речь застряла в горле Демьяна. Он недоуменно поднял голову в сторону дочери, однако та пожала плечами с выражением. Я расшифровывать его фразочки не нанималась. Да ладно с этим поместьем. Строители есть, материалы есть, деньги есть, восстановит. Будет в 3 раза лучше, чем раньше. Вопрос в другом, вы-то что здесь забыли? Схватив руку Вити и посмотрев время на часах, застегнутых на запястье, Паша внутренне прикинул. Если поторопиться и самому принять участие, то за сегодня можно построить нормальный вольер для собак. Главное здесь быстро раскидаться. Снова обратив внимание на счету Сергеевых, Паша заметил легкое смущение на обворожительном личике Дарьи. Марина была спокойна как вода, а Демьян явно испытывал дискомфорт. «Погодите, не подсказывайте. Судя по кислым физиономиям, вы здесь не проверять, как я справляюсь с восстановлением поместья. Нет, это стыдливое, смущенное выражение может сопровождать только ситуацию, в которой люди бы не хотели оказаться. Действия, попирающие жизненные ориентиры. Вы здесь, так как решили принять предложение и устроить Дарью на работу учителем этикета, верно?» С выражением вселенского понимания и неосуждения, Паша взял за плечи Демьяна, который предпочел бы провалиться под землю, чем продолжать оставаться здесь. Только потомственный дворянин открыл рот, Павел прервал. Тихо, ни единого слова. Вот сейчас вы откроете рот и на эмоциях, от смущения и стыда, тут же начнете отрицать, отказываться. Но ведь не просто так пришли, не от большого желания лицезреете мою невоспитанную физиономию. Денег за дом я забашлял нормально, и раз уж даже со всем этим решили пойти работать, что-то серьезное осталось за кадром. Да и что греха таить, не вы одни в затруднительном положении. У меня катастрофическая нехватка квалифицированных, да и раздолбайских кадров тоже. Так что никуда вы не уйдете, с гордо поднятой головой. Поздно. Павел похлопал Демьяна по плечам. Ему и правда срочно требовались сотрудники. Он не знал, когда и насколько отправиться в потусторонний мир, но оставлять в это время дела на тех, кто уже работает на черную карту, довольно безответственно. Чтобы разобраться со всеми делами, прежде всего нужно разобраться с персоналом. Ваша жена, Мария, отчество не знаю, пусть будет Владимировна, Аристарховна. Тут же поправила благородная особа, оставаясь с тем же вежливо-нейтральным выражением лица. Ну пусть будет Аристарховна. Короче говоря, вы справились с данной ситуацией намного лучше дочери и мужа. Мое почтение вам, позор им. Вряд ли найдется на должность учителя по этикету кандидатура лучше. Паша сделал книксы на боиткной женщине, заставив ту скромно улыбнуться. А вот Дарья на это лишь хмыкнула. По поводу графика работы и других нюансов пока сказать не могу. Нужно сесть покумекать над документами. Но вот зарплатой точно не обижу. Теперь, Демьян Александрович, вы, как потомственный купец, судя по нападкам ткшников, ведущий какие-то мутные делишки с другими потомственными купцами, были бы крайне полезны нашему обществу. И в частности мне, занимая ответственный, высокий, важный, пофантазерски влажный, весь в блестках пост под названием глава отдела снабжения. Да-да, не удивляйтесь, вот такой вот я хороший человек, решил трудоустроить всю вашу семью. Поймав на себе полный сомнений взгляд Вити, как бы спрашивающий, с каких это пор у нас появился отдел снабжения, да и вообще какой-то отдел, чтобы назначать их глав. Паша просто почесал переносицу. Что касается прекрасной Дарьи, то она, Паша серьезно задумался, не зная, какую бы дырку заткнуть великаншей. С учетом моей, пользы от девушки немного, но оставлять ее за бортом, рисковать потерять старших Сергеевых, а ведь они более чем достойны проявленного энтузиазма. Под его началом не так уж много по-настоящему компетентных людей, а уж компетентных людей с каким-либо опытом и вообще по пальцам пересчитать. Оглядываясь по сторонам в поисках помощи, Паша заметил Витю, потирающего запястье рядом часами. Тайм-менеджер. Будешь тайм-менеджером. Чита Сергеевых, пребывающая в прострации из-за натиска Коновалова, наконец отмерла. Тайм-менеджер, управляющая временем, Дарья вздернула бровь, не совсем понимая, на что ее пытаются подписать. Однако и не отказывала явно, подтверждая предположение юноши. Верно, это высокопоставленный сотрудник, который знает о моих делах, составляет распорядок, следит за временем, организовывает деятельность, повышающую общую продуктивность. В случае, если я куда-то не успеваю, или где-то должен быть, но меня там нет, тайм-менеджер заменяет меня. Фактически это нечто среднее между заместителем и наставником. Обосраться как почетно. Паша поднял палец, подчеркивая серьезность сказанного. Что странно, Дарья совсем не радовалась, напротив, выражение ее лица становилось все хуже и хуже. Но это же секретарша. Девушка несколько раз обдумала услышанное, но каждый раз приходила к одному и тому же выводу. Ее пытаются наебмануть. Демьян Александрович также нахмурился, недовольный позицией, предложенной дочери. Он хоть и был немного эмоционален, сразу же уловил суть. Вывод неверный, вычту из твоей будущей премии. Паша покачал головой, выглядя недовольным. В отличие от секретарши ты не будешь носить мини-юбку, полурастегнутую белую блузку, делать минтит под столом, протыкать презервативы и изживать со свету красивых сотрудниц. От таких объяснений даже собаки с противоположной стороны поместья лаять перестали, навострив уши. Глаза присутствующих округлились, грозясь вывалиться из орбит. Даже Алан Турсунбиков, выглядывающий из-за угла деревянного гаража вместе с Богданом, увидел мир совершенно иначе. Так, Даша, первая запись в списке дел, не играть с Сергеевыми в юмор. Они правил не знают. Паша вздохнул и примирительно поднял руки в сторону Демьяна, готового пустить кулаки в ход. Ладно, время – деньги. С работой все понятно? Ну, конечно, понятно, еще б я объяснять не умел, и на шутки постоянно отвлекался. Витя, с новобранцами справишься сам. Оденешь, обуешь, научишь, покажешь. Будут вопросы, обращайся, но не ко мне. Все, абонент не абонент. Оставив представителей советской действительности наедине со своими мыслями, Паша рванул за поместье, заниматься собаками. Вскоре и оттаивший Фомин увел новобранцев в поместье, чтобы объяснить им, как и почему Коновалов отвратный начальник. Мне кажется, он наркоман. Прозвучавшие в тишине слова Марии удивили как Дарью, так и Демьяна, впервые слышавшие от нее что-то грубое в чужой адрес. Однако возражать никто не стал. Наркоман или нет, людей он видит насквозь. Демьян понуро опустил голову, вспоминая неприятный разговор с партнерами, на которых вышли из-за проверки ккшников. Бывшие товарищи отказались вести любые дела с ним, и потребовали возместить издержки, которые гильдия понесла в результате этого. Будучи гордым человеком, Демьян не прятался и не отнекивался, прямо на встрече он швырнул пачки денег на стол и удалился. Однако это были деньги с продажи поместья, и теперь, когда единственный источник дохода семьи исчез, Сергеев попал в отчаянную ситуацию. Тут Дарья, в последнее время все чаще витавшая в облаках, вспомнила о предложении Коновалова. Поначалу Демьян сопротивлялся, но обстоятельства сильнее достоинства. Даже сейчас даже высококвалифицированным специалистам тяжело найти своевременно оплачиваемую работу. Что уж говорить о нем, чье образование прошло в стенах фамильного дома. Итак, после уговоров жены и дочери, он повел семью в некогда родное поместье, обнаружил его упадочный вид, и в конце концов, оказался необъяснимым образом нанят на работу. Глава 54. Суть работы. Несмотря на то, что Павел ясно всем дал понять, я занят, отстаньте, почему-то никто не прислушался. Пока он бегал по пограничной территории огромного земельного участка, давая указания строителям, где конкретно и из чего возвести большой вольер, Сергеевы не отставали. Разумеется, угнаться на своих двоих за гиперактивным сверхчеловеком они не могли, но вот белая «Жигули» исправно наступала на пятки. Раздраженный Павел, собиравшийся уединиться, чтобы заказать под сотню рулонов сетки рабицы, удостоил раздражающих москитов аудиенции. Как оказалось, благородное семейство не удовлетворено крохами информации, которыми описана их работа. Не говоря о том, когда и с чего начинать, Сергеевы даже не могли толком решить, соглашаться ли вообще на предложение Коновалова. Во время его экспрессивной речи никто слова не мог вставить, и только по прошествии нескольких минут Демьян с женой и дочерью очухался. Пришлось передать главе семейства тетрадь Миши, где записаны все договоры на поставки продукции в рестораны быстрого питания. Павел присел на пенек со свежим спилом, не обращая внимания на смолу, пачкавшую брюки. Он подробно объяснил любопытному Демьяну непосредственные обязанности и конкретные задачи на ближайшее время. Поначалу усатый хмурился, недовольный тем, что Павел решил самостоятельно, работать ему или нет. Ведь Сергеев пришел просто сопроводить свою жену и дочь, чтобы даже не трудоустроить, а прощупать почву для возможной, гипотетической, работы в партнерстве с Коноваловым, не говоря уже о попадании под его непосредственное управление. Павлин даже поданный на стол в день благодарения, индюшкой называться не желает. Тем не менее, узнав, что ему предстоит организовать работу еще не сформированного логистического отдела, наладить поставки дефицитной продукции из других регионов Советского Союза и полностью отвечать за снабжение не только готовящейся к открытию сети ресторанов быстрого питания, но и всего концерна «Черная карта», масштаб которого рос день ото дня, морщинки на лбу Демьяна разгладились. Огромное количество обязанностей и ответственности совсем не пугало потомственного купца. Напротив, это показывало, что негодяй Коновалов, несмотря на поганый язык, очень высокого мнения о нем, что не могло не пощекотать самолюбивые струны человека, больше всего обращающего внимание на статус. Но даже так Демьян, дабы сохранить немного лица, обещал обдумать предложение и принять решение к завтрашнему утру. Номинальная пауза на руку обеим сторонам, так как и Паша мечтал побыстрее избавиться от надоедливого Якубовича. Он также предложил Марии самостоятельно провести набор персонала в рестораны быстрого питания, чтобы она могла с порога определить, стоят ли вообще кандидатки обучения. Что до нынешних работников в торговых палатах «Черной карты», то ими она могла бы заняться после завершения рабочего дня, то есть после 18:00. По часу-полтора в день обучения этикету более чем достаточно. Больше поварихи вряд ли выдержат, да и не им стоять за прилавками, а симпатичным юным девицам. Мария Аристарховна с улыбкой приняла предложение, и пока что она – самая приятная в общении из всех Сергеевых. В это время к группе раздражителей присоединился Витек, примчавший на машине Вениамина. Нарушитель душевного спокойствия мало того, что попросил провести мастер-класс по торговле с новенькими, так еще и сообщил, что с какого-то фига назначенное с газетой «Правда» интервью состоится послезавтра. Мол, тетя Олеся больше не может тянуть время, и что начальство требует новостей о главном кооператоре Горького. Раздраженный Павел, которому никак не давали заняться своими делами, накормил Фомина снегом. Буквально. Времени катастрофически не хватало. В идеале он бы целые дни посвятил тренировкам, чтобы овладеть потусторонней энергией и улучшить контроль над кальцием. Но слишком много удочек одновременно заброшено в озеро, чтобы следить только за одной. Вдруг взгляд скользнул на Дарью, перетаптывающуюся с ноги на ногу, дабы согреться, и с жалостью следившая за отплевывающимся от снега старшеклассником. «Так, секретарь-менеджер, у тебя память хорошая?» — спросил Павел, отдирая от пенька прилипшую задницу. Девушка настороженно кивнула, не совсем понимая, чего от нее хотят. «Ну так вот, запоминай, на этой неделе мне нужно реорганизовать структуру персонала и распределить их по отделам, встретиться с начальством Горьковского машиностроительного завода, Красного Сормова и Сокола для обсуждения продажи крупной партии электроинструментов, заняться дрессировкой собак или найти того, кто будет этим заниматься за меня, нанять компетентных архитекторов и бригады со специалистами по отделочным работам для ремонта помещений, где будут открыты точки быстрого питания, ну и позже для реставрации поместья. Как же без этого, дать интервью газете «Правда», сдать пробники экзаменов на экстернат и по 4 часа в день выделять на сомнительные делишки, знать о которых тебе не обязательно. Все это впиши в мой ежедневный график, от 5 до 6 часов сна, 2 часа на умывально-жрально-ссально-сральные дела, 3 часа тренировка, 2 часа на подготовку к выпускным экзаменам, 2 часа на закупку, фасовку и доставку товаров, 1 час на общие организационные моменты. В общем-то, из прямо ежедневных дел, это все. Твоя задача – сделать так, чтобы перечисленные пункты к концу недели были выполнены без ущерба друг другу, и чтобы не возникало таких ситуаций, когда я иду на завод встречаться с начальством, а начальства там в это время нет, или завод закрыт на выходной, или на ремонт, или вообще 5 утра. Работа тайм-менеджера – правильная организация времени для повышения моей продуктивности. Вот тебе 1000 рублей, зарплата за этот месяц, приступай. Вытащив из кармана сверток денег и отщипнув из-под резинки 10 купюр, Паша вручил обескураженной девушке. А как я это должна сделать? Шок от количества обязанностей, которые ложились на Павла всего лишь в рамках недели, сменился возмущением. Даже Витек, лепивший большущий снежок во имя мести, немного поежился. Он-то про себя думал, что работает не покладая рук, а оказывается, Паша спит по 5 часов в день. Тем не менее, со всем сочувствием, он бы ни за что не взялся за организацию такой сумасшедшей рабочей деятельности, чтобы в конечном счете оказаться крайним. Даже за эту, казалось бы, легкие 1000 рублей. Хотя другие советские граждане, вкалывающие по 12 часов в сутки и получающие 100 рублей в месяц, с ним бы не согласились. А у меня-то чего спрашиваешь? Вы же получаете козерожно-водолейную энергию Вселенной. Вы же маточные носительницы сущности жизни. Колдуй, ведьма. Пожав плечами, Паша направился к строителям, собиравшимся свалить очередное дерево для расширения территории под вольер. Ну куда ты спил делаешь? Обрубок у тебя глаза вверх не поднимаются, ствол кривой, центр тяжести смещен, сейчас он вон на ту сосну ляжет и хрен упадет. Тащите сюда веревку, зацеплю за верхушку, прицепите к трактору и, как допилите, потяните назад. Трактористу скажите, чтобы ехал быстро и не останавливался. Не хватало нам еще фаршированной кабины. Глава 55. Интервью. В просторную палатку, установленную посреди оживленного рынка, просачивались громкие голоса продавцов и покупателей снаружи. Лишь гул работы тепловых пушек разбавлял разнородную какофонию, сводя на нет слабые попытки выловить какую-то осмысленную информацию. Павел сидел за раскладным столом с нескончаемой кипой бумаг. Стопки разграничены цветными стикерами с наименованием штатных отделов черной карты. Списки имен, должностей, графиков работы, заработных плат пестрили росчерками и белыми пятнами подсыхающего корректора. Какой ишак прорастил волшебные бобы и дал спуститься этой извращенке? Павел не ожидал, что, давая поручение Дарье, она начнет играть в мнематические приколы с засовыванием одной задачи в другую. Вот он явился на рынок, занял свободную палатку и, казалось, просто должен дать интервью. Так эта гадина, стоявшая за спиной с довольной ухмылкой, принесла стопку бумаг с именами и фамилиями. Остальное теперь вынужден заполнять сам Павел. Где она взяла список сотрудников, неизвестно, но разум терзали смутные предположения по поводу Расула Абдулрашидовича, не умевшего держать язык за зубами. Помимо всего прочего, Дарья заявила, что после интервью, не отходя от кассы, Павел прямо на рынке должен провести для новобранцев Фомина урок торговли. Казалось, она выяснила не только имена сотрудников, но и провела полное исследование того, что находилось под руководством Коновалова. Единственное утешение – заспанный вид Дарьи, тяжелые темные мешки под глазами и красные глаза. Видимо, всю ночь не спала, занимаясь подготовкой подлянки. Тем временем Анжелика Васильевна, корреспондентка, присланная «Правдой», обращала внимание вовсе не на попытку упорядочить кадровый хаос, и даже не на сверхчеловеческие габариты Коновалова, сидевшего с кислой физиономией. Она внимательно рассматривала карту города, на которой красным маркером обведены десятки участков, подписанные непонятными аббревиатурами и цифрами. Казалось бы, мелочь, но для чуткого на новости корреспондента – это явный маркер, маркер амбиций, за которыми просто не могло не стоять серьезных средств и связей. Когда юноша отложил последний листок бумаги и откинулся на спинку жалобно заскрипевшего стула, Анжелика облокотилась на стол с блокнотом в руке. «Еще раз здравствуйте, Павел. Вы все», — начала она, проверяя, готов ли собеседник к интервью, и, дождавшись уставшего кивка, с нетерпением приступила непосредственно к своей работе. «Вы очень молоды, еще даже не закончили школу, но уже владеете таким большим кооперативом, самым крупным и доходным в городе, а возможно, во всей Горьковской области. Как же так получилось?» Спустя 10 секунд Павел неохотно поднялся, расправил широкие плечи и с легкой улыбкой произнес: «Энтузиазм Икара, упорство Атласа, талант Гефеста, ну и, конечно, скромность Пасифаи. Куда без нее?» Паша ответил без запинки, затылком чувствуя сверлящий взгляд своей секретутки. Именно Дарья придумала первую половину такого ответа. Даже набросала несколько приличных фраз на другие предполагаемые вопросы, справедливо опасаясь, что Коновалов вновь начнет выплевывать пошлости из поганого рта. Не то чтобы она беспокоилась о Павле, но, согласившись на работу, девушка волей-неволей подвержена репутационному влиянию всего кооператива. Кто же знал, что негодяй даже тут проявит себя, выдав что-то вроде скромности Пасифаи, супруги царя Миноса, возлегшей с быком и породившей Минотавра. Анжелика прыснула в кулачок, но через мгновение вернулась к серьезному тону. «Если не секрет, сколько вы зарабатываете?» «Как корреспондентка, умение держать себя во время интервью – не менее важное качество, чем подготовка к этому самому интервью». Павел вскинул брови, немного удивленный подобным вопросом в эту эпоху или, скорее, в этой стране. «Что-то мне подсказывает, у вашего внука лицо будет как у Камбалы, зато жена вылизана дочисто». Полушепотом выдал он, тут же возвращаясь в диалог. «Мой ответ – не так много, как хотелось бы. Производство товаров съедает львиную долю прибыли, оставшуюся часть я направляю на расширение кооператива, чтобы советские граждане имели возможность купить продукцию черной карты на любой улице, в каждом городе и даже регионе». Паша расправил ворот полурасстегнутой рубашки, обнажив могучие грудные мышцы. В палатке тепло, но не то чтобы жарко, однако инстинктивные действия перед красивыми девушками настолько инстинктивны, что осознание, какого хрена я вообще делаю, приходит опосля. Конечно, можно поднять цены на товары и зарабатывать больше, но, к сожалению, моя мама – учительница начальных классов, отец – образцовый работник завода. Они не только воспитали из меня совестливого гражданина, но и своим примером дали понять, что простому народу порой нелегко приобрести в семью то, что им бы хотелось. Павел понизил голос, выглядя немного расстроенным и даже грустным.